Боюсь, что попытка кратко пересказать какую-нибудь сказку удлиняет ее вдвое. В каком-то смысле у сказки именно своих слов не бывает, нельзя ее своими словами. Тем труднее себе представить, из какого опыта может почерпнуть наш современник эти разреженные слова для всех, из которых состоит настоящая, не сю-сю стилизованная сказка. Вот, например, сказка «Многого хочешь». Однажды Вано мечтал. Мечтал и Нико. Оба сидели в открытом поле, спиной друг к другу, и оба глядели в открытое поле. А что если, — мечтал Вано, — что если рождался бы человек? Так оно начинается. Какой стремительный вход, без разбега. В следующей строчке Нико уже мечтает о солнце, чтобы оно всходило и заходило. «Многого хочешь, Нико?» — слышим мы ответ. «Не то это Вано, не то автор, не то сверху». Но они продолжают мечтать, все так же по очереди. Один о том, чтобы человек подрос, другой о луне и звездах, один о предстоящей жизни, о ее стремительности, о любви, даже о болезнях, другой о смене времен года, о весне и даже об осени. И так вдохновенно перебирая всеобщий, так сказать, всегда наличествующий ряд бытия, доходит до почти уж невозможного. И было бы вот это поле, был бы и Вано, был бы и Нико, смотрели бы они в открытое поле, и оба мечтали бы. И опять тот же голос: «Многого хочешь, Нико?» Но они не могут остановиться. Вано мечтает, чтоб был смех и были слезы. Нико мечтает, чтоб была бы земля. О, если бы человек умирал! О, это уж чересчур, Вано! Многого хочешь, Вано? Вот и все. Круг бытия. Одна страничка, 200 слов. У меня получилось их больше, потому что, как бы я ни сдерживался, я не в силах не проявить авторского отношения, не комментировать. Вано и Нико — постоянные герои этого цикла. Не только потому, что сказки именно о них, а потому что постоянно они как бы по своему составу, по формуле. Это-то их постоянство позволяет менять вокруг них обстоятельства с головокружительной легкостью. Как будто именно, если люди стоят на одном месте, с ними может случиться что угодно. Они закрепощены, освобожден сюжет. Вот подряд, без выбора, первые строки сказок, входы. Однажды сказали так: «Вано глуп, а Нико нет». Или: «Однажды Нико был на 20 лет старше Вано». Или: «Однажды Нико казалось, что Вано птица, а сам он охотник». Или: «Однажды Нико был всемогущ, а Вано был всего Вано». Или: это почти непереводимо. «Однажды Нико был семью Нико, а Вано был всего один». И даже: «Раньше Нико был Вано, а Вано Нико. Потом Нико стал Вано, а Вано Нико, а под конец оба они стали Вано». С такой свободой, с такой скоростью нельзя говорить много. Дышать таким воздухом повествования легко и трудно, как в горах, не надышаться. А сказки, может быть, почти так же трудно писать, как и сказку, в этом как бы дань уважения к надличности жанра. Почти ничего невозможного, невиданного, феерического нет в этих сказках. Вано и Нико — миллионные частицы народа, как бы состоящие из Вано и Нико. Они настолько слились, растворились, уподобились, что почти исчезли в сплоченной сутолке современного мира. Они обнаруживают себя вдруг и с удивлением, чаще всего в том случае, когда видят друг друга. Вано видит Нико, а Нико — Вано. Словно в зеркале отражаются, а отразившись, не узнают прежде всего себя в отражении. возникает конфликт. Странно, но именно приемом этого обезличивания обнажает авторы глубокую человечность, их единственность за счет равенства, они принадлежат себе. Вано принадлежит Вано, а Нико — Нико, хотя Нико и посягает на Вано. Итак, герои статичны и обыденны, да и внутренний сюжет знаком каждому, любому, а эффект преображения, переосмысления чудесен. Чудесен уже тем, что практически не поддается анализу. Казалось бы, нет в этих сказках ничего специфически грузинского, кроме произношения имен Вано и Нико. Это уж никак не Иван и Николай, даже не Ваня и Коля. Сказки невыразимо, неуловимо, но глубоко национальны, как линии в орнаменте. Из сказок практически изгнано все то, что могло бы свидетельствовать об оригинальности, индивидуальности прозы именно этого автора. Однако они также невыразимо и неуловимо, ни на что не похожи, как народные слова. Может, это и есть свобода? Та полная свобода, о которой художник может только мечтать, внутренняя. В таком случае для достижения ее понадобилась как раз крайняя степень закрепощения, отказа, освобождения именно от себя. Трудно создать сказку, то ли они давно уж сложены, но даже пусть изящная и тонкая, но все равно разнеженная, жеманная, исполненная намеков и реминесценций, интеллигентная сказочка встречается достаточно редко. Что и говорить о попытке создать сказку по степени надличности и абстрактности, почти равную сказке народной, о попытке сложить ее языком, в котором не существует более или менее понятные слова, а существуют только слова всех для всех, слова всегда. И когда Хвалидиани назвал свою сказку современной, то это не было свидетельством модернизации жанра, а подчеркиванием того, что именно сказку он сказал, только новую, какой еще не было. Создав в столь юном возрасте такое чудо бесстильности, на какое посягает писатель разве что в конце собрания сочинений, исчерпав и присытившись литературой, пытаясь обойтись без литературы, как если бы мог быть жанром безымянный памятник литературы, в котором единственной эклектичной деталью, единственным словом, которое можно было бы вычеркнуть, было бы имя автора, то есть начав с редко удающегося достижения не в конце, а в начале писательского пути, столь, в принципе, личностного, столь насаждающего себя, Эрло мог оказаться в сложном положении молчания, непродолжения, возвращения к непройденному, и время шло на него, относя вспять, а ему было уже и всего 25 лет. Я могу поставить ему только в заслугу, что ему достало не то мужество, не то благородной художественной лени не эксплуатировать столь удачно найденный, самобытный, до него будто никому и не принадлежащий способ сложения этих сказок, и остановиться ровно тогда, когда ему самому стало все на этот счет ясно. Когда его частный метод до конца выразился и окреп, и, казалось, был готов к долгому употреблению. Раскрывая литературный памятник безымянного или мифически легендарного автора, крайняя степень признания в своем роде есть тоже отмена имени личного, мы не задаемся вопросом, было ли им написано еще что-нибудь, кроме этих 2-3 печатных листов. Мы не задаемся этим вопросом, потому что для нас там написано все. А когда написано все, мы не можем знать, может ли быть еще что-нибудь. Я не пытаюсь раздвинуть литературную иерархию, я говорю о феноменологии литературного памятника. Вот все, что у нас осталось, когда мы держим его в руках. Мы восхищены этой достаточностью. Нам кажется, само собой очевидным, что в современное нам время их быть не может, что литературный памятник не может быть создан, он может быть уже быть. И мы правы. Трудно сейчас представить, что можно написать всего лишь все, да еще и имя утратить. Такого не может быть. Но вот частный, пусть не такой и крупный случай. Одного молодого писателя постигла эта беда с самого начала, и даже условие необходимой утраты имени для меня подтвердилось. О Вано и Нико я слышал много раньше, чем об Эрломе Ахвледиане. Кажется, в 1960 году профессор Берковский как-то спросил меня: «Вы слышали анекдоты про Вано и Нико?» Не то чтобы это два идиота, скорее даже не идиоты, трудно передать, но анекдот очень замечательный. Берковский любил так говорить: «очень замечательный». Говорят, появился какой-то грузин, который их сочиняет. Неправдоподобно. Вот и Берковскому, как литературоведу, было очевидно, что не может быть автора у настоящего анекдота. Я прочитал эти анекдоты лет через 5 после этого разговора, и лишь еще года через 3 познакомился с автором. То есть даже в таком еще не ушедшем, не канонизированном случае памятник начал свое восхождение, первым делом утратив имя автора. Исчезновение имен авторов текстов народных песен кажется мне в этом смысле не неблагодарностью и несправедливостью, а комплиментом, так же, как и приписывание многих песен Есенину. Я наблюдал и такой случай, когда поэту Глебу Горбовскому не поверили, что он автор песни «Когда качаются фонарики ночные», которую одно время распевали анархисты почти в каждом историко-революционном фильме, как дореволюционную. И в гонораре ему было отказано, хотя мы с ним очень в то время нуждались в небольших деньгах. Соотношение жизненного опыта и возможности творческого отображения, воплощения, сложно и весьма непрямо. Мы имеем подавляющее число свидетельств, что зрелый, окончательный опыт может быть изложен разве в форме трактата и уже утратит способность стать искусством. У поэта опыт предвосхищен. Быть может, прежде губ уже родился шепот. Опыт, настигший предвосхищение, совпавший отчасти, уже утрачивает творческую потенцию. То ли он больше принадлежит прозе, то ли просто нем. Этим опытом уже не воспользоваться поэту, приходится предвосхищать грядущий. Этот прорыв гонит впереди себя личную жизнь, формируя черты судьбы, и не мудрено, что поэты проживают жизнь вдвое, втрое быстрее. А если ты не поэт, если у тебя нет этой скоростной формы воплощения, если уже не один опыт настиг тебя и перехлестнул тебя, так что о нем только вспомнить можно, а прожить его вторично уже невозможно, то сколько же опытов надо пройти, чтобы возник как бы опыт опытов, как опыт целой жизни, старик, или опыт поколений, род, или опыт истории, народ? Если поэзия есть потенция лишь не прожитого, а предвосхищенного опыта, в этом смысле она всегда молода, и если опыт все-таки не предвосхищен, а приобретен, то, как мне кажется, единственный способ, каким еще может стать поэзией опыт, это самый конечный, не предвосхищенный, а сжатый своей множественностью до точки анонимный творческий продукт, пословица, сказка, песня. Что, наконец, поймет надменный ум на высоте всех опытов и дум, что точный смысл народной поговорки? Такое впечатление, что Ахвледиане каждый раз опаздывает, каждый раз успевает лишь пропустить поэтическое прозрение, приобретает опыт, который было почти предвосхитил, и замолкает снова. Невозможно в пределах одной своей жизни приобрести опыт, равный народному. Эрлом не фольклористичен, скорее интеллигентен. Но даже в том случае, если человек не способен в одиночку приобрести народный опыт, есть такой неврожден, то впереди у пропущенной, не застигнутой врасплох и вовремя поэзии есть за пропастью опыта продукт высокой абстрактности, притча, миф. Писатель, надо полагать, по определению занимает место, никем никогда не занятое. Не столько даже не занятое, сколько без него пустое. Эрлом идет трудный, прежде всего ему самому, но своей дорогой. И поскольку не изменять своему развитию есть норма писательской честности, он ему не изменяет. Слово не дается тем, кто неправильно к нему подходит. В той или иной степени все затруднения писателя в его письме этические. Не только осторожность или смелость, не только гражданственность или независимость, не только это есть, пусть главная, этика писателя. Еще этика обращения со словом, с героем, с мыслью. Этика почти неописанная, неизученная, лежащая в основе. Есть, пожалуй, еще более глубокий след этой этики. Эрлом, ах, в «Ледяне» не искал подходов, когда подошел к слову и встретился с ним прямым взглядом. Но время не остановилось в это мгновение, и для Эрлома началась жизнь в длину, в которой лишь постепенно, по крохам доходит до сознания то, что поэту удается постичь в момент творения слету, с тем, может быть, чтобы потом продолжать не понимать. Эрлому пришлось запнуться и признать правомерными и другие сферы жизни и духа, пусть и не столь прозрачно абстрактные, но живые, но существенные, непрерванные, неостановленные, однако прежде всего имеющие значение для жизни, собственно являющиеся ею и даже для философа привлекательные, именно своей неразъятостью, страстностью, заинтересованностью, своей погруженностью в непонятную середину процесса. Кошка красива, красивая кошка тоже. Философ понял, что не понял, он онемел и полюбил. В любви мы не окажемся столь же совершенны, как воспарившей мыслью. Философу, постигшему меру вещей, ничего не остается, как замолчать и полюбить все то, что он постиг, и осознать, сколь безмерно оказалось то, что он было полагал понятным. Красивая формула. Чудо, когда из нерасчленимого и безмерного, слепого булькания жизни извлечен и назван закон. Но сколь меньше строчка формулы, того океана, в котором она утонет вновь. Если человек ничего не может создать, он может подать пример. И философ смиренно пытался писать сценарии и пьесы, в голову ему приходили прекрасные невыполнимые замыслы, и он их пропускал, не портил. Кое-что было начато, кое-что вдруг продолжено. Наверное, он упрекал и грыз себя, но деятельность еще не дело. По крайней мере, не обязательно быть фонтаном, демонстрируя упругость напора. Это круг воды, и безделье может оказаться занятостью, но чем-то одним. И молчание отказом от неправильного решения, и робость свидетельством мастерства и уважения к материалу. И зрела в нем мечта вновь соединить в себе слово и время, начать бы книгу, которую и писать всю жизнь. Так он мечтал, не признаваясь даже себе, что уже ее пишет. Удача, успех — вообще вещь относительная, тем более удача художника. С моей точки зрения, фильм «Пиросмани» режиссера Георгия Шангелая — беспрецедентная удача, а по прокату почти провал. Правда, время от времени «Пиросмани» берет реванш. Месяц, не сходя с экрана кинотеатра повторного фильма, что у «Никитских ворот», наряду с картинами Иосилиани, Пиросмани, герой повторного фильма. Как продукт кинопромышленности Пиросмани провалился. Как художественное достижение имел полный успех у любителей и ценителей кино, как искусство. Зал был наполовину полупустым, пока фильм шел во многих кинотеатрах, и зал был изо дня в день полон, когда фильм пошел в одно. Люди приезжали туда посмотреть именно эту картину, а не вообще кино. Москва большая, ехать по ней можно очень долго, слишком долго, чтобы попасть на один сеанс, в один кинотеатр, на одну картину. Лишь когда эта единичность стала, наконец, очевидной, именно в таком качестве картина была уже обречена на успех. Удача это или неудача? Горький пьяница, не имевший за всю свою жизнь семьи, умер в холодном подвале от голода, умер никому неизвестный, малеватель базарных вывесок. Какая уж тут удача! И лишь лет еще через 30 в сознании любителей живописи, наконец, умирает великий народный художник, и это называется признание. Полуграмотный, спивающийся крестьянин, никогда не видевший живописи, умудряется оставить наследие, выразившее его, его время, его народ и даже самый дух нации с такой полнотой и любовью, с какой-то не удалось никому из грузинских художников, выразивший, по-видимому, навсегда. И это сохранилось, это дошло, это ли неудача? Теперь бы его накормили, теперь бы ему выдали кисти и краски, и он бы сиживал в доме художника, теперь его жалеют за то, что у него не было условий, а они признаются в простой зависти к нему, что он так рисовал. Обыватель лучше ошибется, чем признает себя обманутым. Вряд ли этот фильм обучит кого-нибудь вовремя признавать талант, а то была бы удача, так удача. Но Пиросмани был без нас одинок. Зато он свободен и от того, чтобы мы помечтали ему другую судьбу. Вряд ли и создатели картины, а неудачники, мечтали, что при выходе из кинотеатра человек, которому эта удача всю жизнь сопутствовала, вдруг решится подать нищим. Оступится в лужу, промочит ботинок или поскользнется на арбузной корке, или еще какую позволит неудачу. Сквозь рваный карман на него незнакомо глянет подкладка жизни, и он вдруг поймет, что вот это вот он не умеет, в этом-то он неудачлив, в умении оставаться человеком, что в этом он неопытен. Впрочем, он не поймет, но зато это был бы успех».